Глава 22. «Босс?» — спросила Аннет, видя, как тот немного расстроился. «Неважно, что снаружи». Старый босс высоко ценил Сергея способность выбрасывать из головы ненужные мысли и брать себя в руки. «Пока все тихо, я уже составила более-менее безопасный маршрут, но добраться до их припасов не получится». «Это я уже понял, спасибо. Скажи, если будет какая-нибудь суета. Странно, что мою пропажу еще не обнаружили». «Сэр». Регина подошла к Сергею и осторожно заговорила. Она долго не решалась на это, потому как он разговаривал с кем-то. «Да». Мужчина повернулся и посмотрел на красивую девушку перед собой. Несмотря на слои грязи и ушибы, девушка была очень хороша, как минимум на 8 из 10, а скромность и милое выражение лица придавали ей особое очарование. «Все согласны с вашими условиями». Регина старалась не смотреть Сергею в глаза. После апокалипсиса она стала побаиваться мужчин, впрочем, как и многие девушки. Хоть Регина и была уверена, что мужчина перед ней один из немногих, что заслуживает доверия, но женское подсознание – штука не самая логичная. «Так быстро?» – спросил мужчина, переведя взгляд с Регины на собравшуюся неподалеку толпу дам. «Да, здесь нас ждет неминуемая гибель. Вы же предлагаете нам новую жизнь». Опустив голову, ответила девушка. «Хорошо, пусть все подойдут ко мне». «Да». Девушки собрались перед Сергеем, и тот начал по одной переносить в убежище. Девушки поначалу испугались, но потом привыкли. Правда, для убедительности он вернул несколько девушек из убежища, чтобы те рассказали, что там безопасно и нет маньяков-насильников и орд-зомби, как нафантазировали некоторые паникерши. С женщинами никогда не бывает просто. «Уф, я устал». Мужчина потянулся и похрустел костями. Усталость была скорее моральной, чем физической. Он стоял в полностью пустом бараке, ни людей, ни мебели. Достав из убежища шоколадный батончик, Сергей его быстро слопал и запил прохладной родниковой водой. «Не зря говорят, что сладкая всему голова», – подумал вслух мужчина, чувствуя себя намного лучше, хотя на самом деле, разумеется, так никто не говорил. «Аннет, докладывай». «Пока все чисто, но замечаю странные передвижения, и вам лучше побыстрее выбираться, босс». «Понял, веди». Под руководством девушки Сергей пробирался через лагерь, постоянно прячась и ожидая, когда появится возможность проскочить. Но чем Сергей ближе был к границе лагеря, тем больше вокруг расхаживало патрулей и охраны. «Босс, возвращайтесь, они подняли тревогу». «Быстро они, понял». Посмотрев по сторонам, мужчина переместился в убежище. «Где он? Где Лиза? Где все?» – ревела горилла вождь лагеря. Она вошла в комнату, где держали пленника, и никого не нашла. Горилла покраснела от гнева, вены вздулись, словно змеи под кожей, и пульсировали. Выглядело это ужасно. Все присутствующие знали, что один неверный писк, и им конец. «Вождь, здесь кровь!» Одна из женщин, следовавших за вождем, нашла следы крови. Сергей, конечно, старался убрать все следы, но не получилось. Пропустил несколько капель, а женщина оказалась очень глазастой и внимательной. «Может, это его кровь?» – фыркнула горилла. «Нет, вождь, тут в крови кусочек плоти, похож на мозг», – ответила женщина и лизнула кровь. Сосредоточившись на ощущениях, она погоняла во рту кусочек плоти и, открыв глаза, подтвердила свою теорию. «Да, это мозг». «Арр, труби тревогу, наш гость сбежал», – взревела горилла, причем так громко, что тревогу врубили и без команды. Лагерь загудел, начались обыски и разбирательства, и вскоре была обнаружена пропажа более 300 человек. «Значит, ты хочешь сказать, что 329 человек просто взяли и исчезли?» Горилла вождь находилась в своем кабинете и сидела в огромном массажном кресле. Лишь массаж позволял ей успокоиться, чем спасал десятки жизней. Перед ней стояла крупная женщина с бледным от страха лицом. «Да, вождь, они не смогли бы сбежать из лагеря». Заикаясь и трясясь от страха, ответила женщина, стараясь не смотреть в красные от гнева глаза. «Да? А куда делась охрана, что сторожила этих куриц?» Чуть успокоившись, спросила вождь. «Я не знаю». «Иными словами, наш дорогой гость сбежал, убил охрану и увел у тебя из-под носа 300 смазливых, ни на что не способных баб, при этом куда-то спрятал тела убитых?» «Нет, вождь, они бы не смогли, у нас хорошая охрана», – трясясь от страха, ответила крупная, но уже бледная, как смерть, женщина. «Довольно, Карла. Теперь ты начальник охраны. Эту тварь допросите в тюрьму. Адель, бери девчат и обыщи все вокруг. Они не могли далеко уйти». «Да, вождь». Две женщины ответили дуэтом. Одна быстро покинула кабинет, другая с охраной увела предыдущую начальницу охраны. «Ублюдок!» – взбесилась горилла, что сдерживала свой гнев и со всей силы ударила в стену, проделав в ней сквозную дыру. «И что мне с вами делать-то?» Сергей сидел на стуле и мрачно смотрел на 300 девушек. Спасенные собрались в центре лагеря, их кормили и оказывали медицинскую помощь. У многих были синяки, ссадины и различные травмы, многие страдали диареей. «Босс, вы очень добрый человек», – хихикнув, сказала Аннет, сидящая к нему спиной. Она внимательно следила за обстановкой в лагере феминисток, потому не могла отрывать взгляд от экрана. «Не сыпь соль на рану. Никакой я не добрый. Ты лучше скажи, что мне делать с такой оравой баб. Мне мужики нужны». «Мужики? Боссу нравятся мужчины?» Как назло, рядом проходила Энн и, услышав лишь обрывок фразы, не так все поняла. «Девчата, я вам такое расскажу!» Энн попыталась убежать к подругам и поделиться сенсационными новостями, но по воле Сергея оказалась перед ним и тут же получила подзатыльник. Как оказалось, это было самое эффективное средство по ее успокоению, доказано Арианной. Сергей недавно выяснил, что по желанию может перемещать людей по убежищу. Правда, старался этого не делать без резкой надобности. Мало ли кто чем занимается. Вдруг какает. «Ай, больно! За что, босс?» Чуть ли не плача, сказала Энн, держась за ноющую от боли макушку. «Дура, не гея! Я говорил, что лагерю нужны мужики, чтобы воевать с зомби и врагами!» вот оно что!» «Все, иди отсюда, от тебя только головная боль!» Побыв наедине, Сергей обдумал произошедшее и понял, что новые рабочие руки не помешают. Будет кому обрабатывать пшеницу, да и количество полей можно увеличить. 10 раз. «Так, а как мне их разместить-то? Двухместный дом стоит 400 монет, девиц 300, если не больше. Минимум это 150 домов, 60 грёбаных тысяч монет, у меня лишь 46 000. Зачем мне столько денег, спрашивали? Да вот, зачем?» Пока мужчина сокрушался по поводу непомерных трат, в лагере начался праздник. Алис с девчатами решили устроить новеньким максимально гостеприимный прием. Консервы и алкоголь исчезали с ужасной скоростью, но об этом Сергею еще не было известно. «Прием, прием, меня слышно?» «Хорошо». Сергей нашел на складе микрофон и колонки. Перед ним было больше 300 человек, а кричать ему не хотелось. Потому он и решил воспользоваться микрофоном. «Основную информацию вам уже должны были сообщить. Если нет, то спросите у Алис. Считайте ее моей правой рукой. Итак, это место создано моим навыком, оно вне пространства, и даже если наша планета взорвется к чертям собачьим, это место останется. Ну, конечно, пока я жив». Чтобы обеспечить вас жильем, нужны монеты выжившего. Чтобы их получить, нужно работать в поле, выращивая еду, которую я продам. Потом, если хотите себе домик, то работайте. Если хотите себе теплую ванну, то работайте. Если хотите вкусно питаться, то работайте. Сегодня все отдыхают, а завтра я создам новые поля и расширю территорию убежища. Потому набирайтесь сил. А, и еще. Регина будет ответственна за всех новоприбывших. За все ваши косяки она получит по шее. За работу в полях будет отвечать Арианна. Ты ведь справишься? «Конечно, босс, я не подведу вас», — ответила крупная златовласая красавица. За последние дни Арианна стала еще краше. Еда, воздух и вода из убежища благоприятно влияли на ее внешность и здоровье. Свои длинные золотистые волосы девушка сплела в косу, что достигала попы. Из-за трудолюбия фигура Арианны подтянулась. Она, конечно, как говорится, была женщина в теле, но для ее красоты это лишь шло на пользу. Большая грудь пятого размера, что, кстати, также подтянулась, пышные ягодицы, ярко выраженная талия. При всем этом девушка выглядела истинной аристократкой. То, как она держала осанку и вела себя на людях, все говорило о том, что Арианна как минимум принцесса. Однако в то же время она была дружелюбна и ослепительно улыбалась, а также всегда была самой трудолюбивой. «Хорошо, потому как я даю тебе доступ к перемещению провизии в погреб и обратно, а также доступ к инструментам на складе». «Спасибо, босс». «Все, а теперь всем жрать и отдыхать. Завтра тяжелый день. Братья Гай и Готье выдадут вам палатки и спальные принадлежности. И еще, если у вас есть полезные навыки, сообщите Алис. Если вы не можете или не хотите работать в поле, поговорите с Алис, она назначит вам другую работу. Если других работ не окажется, вам придется делать то, что скажет Алис, даже если вам это не нравится. Теперь точно все. Всем отдыхать и жрать». Поев и отдохнув, Сергей пришел к Анет. Та решила есть за рабочим местом, дабы ничего не пропустить. «Как там дела?» «Хаос. Большая группа вышла за пределы лагеря. Они ищут у вас избежавших девушек. В самом лагере разбор полетов. Уже 6 человек отправили в яму к зомби. Но без человека, блокирующего навыки, не обошлось без жертв». «Звучит как отличная возможность для побега». «Да, босс, но подождите еще 20 минут. Там скоро начнется настоящее веселье», — хитро улыбаясь, ответила девушка. «М? Народ решил устроить восстание». «Ха, забавно. Покажи». В помещении на краю лагеря группа из 40 вооруженных женщин обсуждали план действий. «Говорят на французском». «Я уже договорилась. Те, кто не определились со стороной, будут избегать битвы, а наша задача – сделать все быстро. Их больше, и они сильнее, но за нами правда и решимость». «Да, Джоан тиран, и с ней нужно покончить!» «Покончить! Покончить!» – заорали женщины. «Блин, восстание бабы – это несовместимые вещи!» – смотря на экран, прокомментировал Сергей. «Мало того, что их мало, они еще устроили опрос. Мать вашу, опрос! Я уверен, что их уже ждут во всеоружие». Как мужчина и предсказывал, повстанцы попали в засаду, и началось отчаянное сражение. Но, как оказалось, и восставшие были не лыком шиты. 6 из них оказались высокоуровневыми системщицами и дали достойный бой. Но когда вышла вождь Джоан собственной персоной, то все 6 сильных системщиц умерли крайне болезненной смертью. Джоан могла превращаться в каменного человека, а сила ее ударов легко ломала клинки, стены, транспорт. Но Сергей этого не видел. Он под шумок сбежал из лагеря и вовсю мчался как можно дальше. «Давно я так не бегал». Остановившись отдышаться, пробормотал Сергей. «Аннет, докладывай». «Пока чисто. Зомби поблизости почти нет. Поисковые отряды пока тоже не появлялись». «Понял. Бегу дальше». Через четверть часа бега мужчина чуть не свалился от усталости и вернулся в убежище. Он прилично удалился от лагеря феминисток, потому дальнейший путь не должен был вызвать проблем. Приняв душ и поужинав, Сергей лег спать, но сон не давался. Виагра все еще действовала. Тук-тук-тук. Неожиданно раздался стук в дверь. «Кто там?» «Это я, босс», — раздался неуверенный голос Алис. «Заходи». «Да». Красная от смущения Алис зашла в дом. После того, как дверь была закрыта, халат, состоявший спиной девушки, упал на пол. «Я подумала, что вы не сможете уснуть из-за Виагры, поэтому...» Девушка не смогла договорить, потому как Сергей развернул ее и страстно поцеловал, а после толкнул на кровать. Этой ночью смогли уснуть лишь те, кто жил на большом расстоянии от дома босса. Обычно Алис сдерживалась, но под бушующим напором Сергея из-за громадной дозы высококачественной Виагры девушка раскрепостилась, и половина населения убежища услышала страстные стоны, что были хорошо слышны из-за практически абсолютной тишины убежища. Лишь к середине ночи Алис смогла вернуться в свой дом. Она не могла оставить сына спать одного. Утром все, как обычно, собрались в центре лагеря. Правда, новички толпились в своей компании, потому как в центре они бы попросту не уместились. «Чего все такие хмурые?» Сергей весь сиял. Он был в прекрасном настроении и хорошо отдохнувшим. «Босс, я требую шумоизоляцию!» Вскрикнула Энн, и остальные девушки сразу же закивали головами. Точнее, большая их часть. Рейн сидела красная, как помидор, и смотрела в землю. Марте было пофиг. Для нее такие шумы по ночам составляли обычное явление. «А?» Мужчина недоумевал. «Вы половину ночи развлекались с Алис, а я... Мы все это слушали, и слышимость была такая, как будто мы рядом стояли». «Боже». Покрасневшая от стыда Алис закрыла лицо руками. «Да-да, и боже, и о, да-да-да! Ай, больно!» Энн вновь получила подзатыльник, причем весьма сильный. Звук удара был отчетливо слышен даже на другом конце стола. «Энн, это неприлично. Ты посмотри на бедную Алис», — сказала Арианна. «Босс, я согласна с Энн. Мне всю ночь кошмары снились, и не только мне». Миниатюрная Наташа подметила, что у многих девушек ночь выдалась бессонная. Синяки под глазами были тому ярким доказательством. «Сами понимаете, волей-неволей пришлось вспомнить все, через что мы прошли». «Понимаю. Вчера я об этом не подумал». «Еще бы! Такую дозу Виагры вкололи. Я бы уже через минуту кидался бы на все, что шевелится, а босс до ночи продержался», — рассмеявшись, сказал старый Луи. «Да, судя по всему, оно того стоило», – добавил старик и заржал во весь голос. Из-за этого Алис еще сильнее захотелось провалиться сквозь землю. «Давайте уже есть. Сегодня будет тяжелый день. Нам еще решить, как размещать новеньких, да убежище расширить. Стало тесно, но главное – это про корм. Сейчас у нас будет уходить 400-500 килограмм еды в день. Нужно ставить новые поля». Также требуется обсудить, как и где будем размещать новеньких, какие будем строить дома, сколько и так далее, — сказал Сергей, а потом широко улыбнулся и осмотрел всех своих людей. «Работы много, и вы мне с ней поможете». «Конечно, поможем!» И снова в разговор влезла Энн. «Ну, от тебя пользы, как от козла молока», — ответил мужчина, серьезно посмотрев на девушку. «Ну, босс, за что вы так?» Посмеявшись, люди принялись за завтрак и кофе. После Сергей раздал задачи, а сам направился к ноутбуку. Тема. Отчет о получении. Вы привели в убежище 329 выживших, согласившихся с вашими условиями. Ваше убежище получает 3290 опыта. Тема. Новый уровень. Поздравляем! Ваше убежище получило 8 уровень. В награду вы получаете семена «Особая яблоня». Большая упаковка. В магазине обновился ассортимент семян и иных товаров. Тема. Новый уровень. Поздравляем, ваше убежище получило 9-й уровень. Обновился ассортимент в магазине. Тема. Увеличение пространственного обнаружения. Население вашего убежища превысило 100 человек. Уровень пространственного обнаружения повысился с 0,1 до 0,5. Тема. Увеличение пространственного обнаружения. Население вашего убежища превысило 300 человек. Уровень пространственного обнаружения повысился с 0,5 до 1. Внимание! Появился шанс вторжения в убежище заблудших душ. Рекомендуется позаботиться об охране периметра. Говорит на русском. Кабзда. Мужчина 10 минут смотрел в экран и думал. Смотрел и думал. Думал и смотрел. Система. Что такое пространственное обнаружение? Это величина, определяющая заметность убежища в пространственном океане. Ладно, что такое пространственный океан? Место, где находится убежище. Очень полезная информация, спасибо. Пожалуйста. Это был сарказм, и я уверен, ты понимаешь это. Выдохнув, Сергей продолжил. Хорошо. Кто или что может заметить нас? Существа, населяющие пространственный океан. Пространственный океан заполнен осколками миров. Существа, живущие в этих осколках, могут учуять убежище и приплыть к нему, либо привести свой осколок и поглотить убежище. Черт, даже здесь нет покоя. Что делать, если прибудут враги? Защищаться. Как, твою мать? Тут 300 баб, несколько стариков с юнцами и 2 мужика, что могут сражаться. И я один из этих мужиков. Надо было серьезнее подходить к вербовке выживших. И не поспоришь, Серега, ты дурак, самый настоящий дурак, добрый, но это не отменяет факта, что дурак.